Англия. Первая половина XIX века. Габи стояла, прислонившись плечом к шершавой и прохладной стене серо-коричневого здания, где уже много лет располагались компания морского страхования Сипот и кофейня Sweet Day. Она хорошо помнила эти большие золоченые буквы вывесок, огромные окна и высокие двери, которые в детстве казались неимоверно тяжелыми. Угол здания и полуденная тень скрывали Габи, и она, чувствуя себя в безопасности, неотрывно смотрела на величественный дом Эддингтонов. Сердце стучало громко, а воспоминания то обжигали, то холодили душу. «Бабушка, вот я и вернулась», – прошептала Габи и вдохнула побольше воздуха, желая справиться с мелкой дрожью в груди. Кольцо согревало ладонь, и она сжала его крепче. Нестерпимо хотелось услышать любое доброе слово, но ждать его было неоткуда. «Эмми, я здесь, совсем близко». Хезер не сразу отпустила Габи. Сначала накормила завтраком, затем проводила к рынку, где они вместе прошлись вдоль рядов, разглядывая всевозможный товар. С одной стороны, нужно было поторопиться, вдруг Эмми отправится на прогулку утром. С другой, рядом с Хезер было спокойно, и существовала иллюзия, что одиночества нет. Попрощавшись с доброй хозяйкой кондитерской около 11 часов, Габи направилась к родному дому. Всего раз она сбилась с пути, но довольно быстро сориентировалась. «Мне необходимо встретиться с Эмми. А если она меня не узнает? Тогда мне поможет кольцо. А если нам не удастся поговорить, значит, я приду завтра опять? Но где тогда переночевать? Мне в любом случае придется искать место для ночлега. И, наверное, сейчас не надо об этом думать, чтобы не приумножать отчаяние. Я сильная, и я справлюсь». Габи перевела взгляд с окон дома Эддингтонов на дорогу, а затем посмотрела на дверь. Вероятно, Эмми знает, где живет граф Дмитрий Григорьевич Болдырев. И, возможно, это меня спасет. Вот только бы он оказался в Лондоне. Я должна быть осторожной, чтобы не навредить Эмми. Мне нельзя подойти к ней, нельзя ее позвать. Прошло 2 часа или 3. Габи точно не знала. Чтобы размять ноги, она позволяла себе пройтись, но не делала много шагов. 15 вдоль стены и обратно. Следовало поблагодарить последнее веяние моды. Габи очень пригодился встроенный в юбку платье карман. Раньше она никогда им не пользовалась, но теперь было удобно убрать в него кольцо. Как быстро изменилась моя жизнь. И если б знать, что меня ждет дальше, подумала Габи, вернулась на прежнее место и увидела экипаж, подъезжающий к дому Эддингтонов. Он остановился и 2 раза присел, а это означало, что из него вышло несколько человек. Приехали гости или... Она не могла видеть пассажиров, дверца открылась не с ее стороны, а со стороны дома. Но когда экипаж уехал, Габи сжала губы и застыла, точно неведомая сила пригвоздила ее к мостовой. Около дома стояла Бетси, та самая женщина, которая помогала ей собраться в дорогу в ту последнюю ночь. Ее значимость в доме Эддингтонов явно выросла. Об этом можно было судить по качественному и добротному платью, не похожему на рядовую одежду прислуги. А рядом с Бетси стояла Эмми, прекрасная и хрупкая. Да, повзрослевшая, но разве можно ее не узнать? Господи, спасибо! Благодарю тебя за все! Эмми, посмотри на меня, пожалуйста! Мысленно произнесла Габи, чувствуя, как подступают слезы необыкновенной радости. Сколько раз она представляла, как увидит Эмми, сколько раз! Невозможно счесть! Внутренне собравшись, Габи достала кольцо, сжала его кончиками пальцев и подняла руку на уровень груди. Сделала несколько шагов и позволила солнцу осветить ее. «Пожалуйста, Эмми! Пожалуйста!» Бетси неторопливо в развалочку направилась к двери. Она держала большую шляпную коробку нежно-персикового цвета, украшенную белым бантом. И эта ноша, несмотря на явную легкость, будто тянула уже немолодую женщину влево и добавляла полноты. Наверное, пока я гуляла с Хезер по рынку, вы отправились по магазинам или ездили забирать заказ. Габи сделала еще маленький шаг, не смея позволить себе большего. «Эмми, прошу тебя, обернись!» Эмми обернулась, развернулась, и их взгляды встретились, и солнце стало светить еще ярче. Во всяком случае, Габи показалось именно так. Секунды раздробились на еще меньшее мгновение и зазвенели столь сильно, что уличный шум стал ватным и еле слышным. Глаза Эмми вспыхнули, правая рука взметнулась вверх и сразу опустилась. Взгляд скользнул ниже, остановился на кольце, а затем вновь поднялся, глаза в глаза, и будто не было долгих лет разлуки. Габи не сразу поняла, что Эмми пытается что-то сказать. Ее губы шевелились, будто повторяли одни и те же слова, вновь и вновь, медленно и старательно. «Не уходи, не уходи, не уходи!» Не услышала, а поняла призыв Габи. И эта столь нужная и важная фраза застучала в висках и запульсировала в сердце. Габи кивнула. Эмми сразу последовала за Бетси. Ее спина была ровной, шаг тверд, ни одного лишнего движения, ни еще одного поворота головы. И ни за что не догадаешься, что волнение, счастье и страх пару секунд назад кружились и искрились над каменной мостовой. Ждать пришлось не так уж и долго. Непонятно откуда взявшийся, рыжий парнишка подкрался сзади, дернул Габи за руку и протянул сложенный лист плотной бежевой бумаги. Улыбнувшись и продемонстрировав отсутствие переднего зуба, он крутанулся на пятки и, ничего не сказав, метнулся к дворовой арке одного из домов и исчез. «Милая Габи, Господь услышал мои молитвы, ты жива! Я тороплюсь и не могу написать много. Поэтому только важное. К огромному сожалению, Дмитрия Григорьевича Болдырева больше нет на этом свете. Но его сын, Алексей Дмитриевич, сделает все, чтобы исполнилось желание нашей покойной бабушки. Ты можешь ему полностью доверять. Пожалуйста, отправляйся к Алексею Дмитриевичу и покажи ему это письмо и кольцо. Любящая тебя сестра Эмми. Он живет около театра Title Garden. Адрес...» Прочитав записку, Габи прижала листок к груди и некоторое время стояла неподвижно. «Эмми не забыла меня», — тихо произнесла она и добавила уже мысленно. «Но сколько всего произошло и сколько всего мне еще предстоит узнать? Значит, граф Болдырев умер, верный друг бабушки. Как же жаль! Я бы хотела его увидеть. Эмми, спасибо! Не ведая того, ты спасла меня». Где находится театр Title Garden, Габи не представляла. Аккуратно сложив записку, она убрала ее в карман и направилась вверх по улице. Она улыбалась, поднимала голову к небу, счастливо вздыхала и вновь благодарила Господа за доброту. Плохое ушло. Подлая лгунья мисс Эвелин Келли, отвратительный граф Хартвилд, отчаяние и одиночество совершенно не беспокоили душу. Будто получилось вырваться из клетки боли и страха, будто впереди могло быть только хорошее. О театре Габи спросила нескольких идущих навстречу дам. Одна смогла указать лишь ориентиры, вторая пожала плечами, третья объяснила подробно и пожелала хорошего дня. Но бывает ли день лучше? Вряд ли. Идти предстояло далеко. Однако после долгого ожидания около дома Эддингтонов Габи шла с удовольствием, и расстояние ее не пугало. Пришлось вернуться к рынку и взять правее. Здесь улицы были шире, а экипажи ездили чаще. Суета города подбадривала, и тело наполнялось легкостью. Габи непрерывно вспоминала лицо Эмми. Ее полускрытый шок, трепет ресниц, движение губ. «Не уходи, не уходи, не уходи!» Как мало и как много нужно для счастья. Для внутреннего восторга и непобедимой веры в лучшее. И как значимы кровные узы. Еще вчера ты птица в небе, которая не ждет на земле тепла и ласки. Уже сегодня ты крепкое дерево с корнями, уходящими вглубь истории рода, и рядом растет точно такое же. Уточнив нужное направление у пожилого мужчины, покупавшего свежую газету, Габи залюбовалась оформлением цветочного магазина. Она решила воспользоваться только что полученным советом и сократить расстояние, пройдя не по одной из центральных улиц, а свернув. Тесные улочки и несколько резких подъемов. «Но у вас молодые ноги, прогулка не будет обременительной», — напутствовал в конце разговора мужчина, подкручивая свои щегольские усы. Дома здесь стояли теснее и были менее величественными. Экипажи редко проезжали мимо, зато мальчишки носились стайками, умело маневрируя между мужчинами и женщинами. Пахло то горячим воском, то свежевыпеченным хлебом, то карамелью и шоколадом. Для ароматов было мало простора, и они задерживались, не спеша улетучиться. Габи подумала, что на такой улочке хорошо жить, потому что это как город в городе и... «Пожар! Пожар!» — раздался женский крик. «Несите воды! Да не достать же!» Только сейчас Габи поняла, что гул голосов уже некоторое время сопровождает ее, но из окружающихся мыслей она не обращала на него внимания. «Там ребенок! Третий этаж! Да что же делать?» Прохожих было немного, и все торопливо устремлялись туда, где уже собралась кучка взволнованных зевак и валил черный дым. Но кто-то бежал и в противоположную сторону, размахивая руками, выкрикивая короткие фразы, нагнетая панику. Запах гари влетел в нос, и Габи, подхватив юбку, ринулась к горящему дому. От увиденного мгновенно пересохло во рту. Узкое здание, зажатое с двух сторон каменными собратьями, было охвачено дымом. Но огонь бесновался еще не везде. Языки пламени постепенно охватывали второй этаж и подступали к третьему. И вот на третьем этаже, около распахнутого окна, металась девочка лет 6-7. Она то удалялась, то приближалась, видимо, желая прорваться на свободу к лестнице, но не отваживаясь этого сделать. Или такой возможности уже попросту не имелось. «Прыгай!» — крикнул бородатый мужчина в плотном суконном пиджаке, подошел ближе и поднял руки вверх. «Прыгай! Я тебя поймаю!» Девочка замерла около окна и замотала головой. Было ясно, что у нее шок, и самостоятельно выбраться из беды она не сможет. Габи протиснулась вперед и посмотрела на утопающую в дыму дверь. Никто не решался зайти, и она бы тоже ни за что не решилась, но ноги рванули вперед, чувство самосохранения погасло, а в голове застучала только одна мысль. «Быстрее, быстрее, я успею! Огонь в основном на втором этаже. Если бы Габи была знакома с расположением комнат, то это бы сильно облегчило спасение девочки. Но приходилось надеяться на интуицию. Бессмысленно зажимать рот ладонью, следить, чтобы юбка не коснулась языков пламени, бороться с кашлем и устремляться дальше, выхватывая взглядом горящие балки и шкафы. Лестница. Ее не успел тронуть огонь. Голова кружилась, глаза слезились, в горле першило и жгло, но Габи поднялась вверх со скоростью ветра и пролетела мимо пылающей двери второго этажа. «Выше, выше, еще выше!» «Где ты?» — крикнула она, не узнавая свой хриплый и огрубевший голос. «Где ты?» Услышав глухой грохот и крики девочки, Габи взяла правее и замерла около дверного проема, уже начинающего усиленно гореть. Клубы дыма валили не пойми откуда, и смотреть на это буйство смерти было невозможно. Зажмурившись и задержав дыхание, Габи шагнула в комнату и пошла вперед с вытянутой рукой. Открыла глаза и увидела девочку около окна. Бедняжка смотрела на нее, широко распахнув глаза, не веря, что кто-то до нее добрался и непременно поможет. Зареванное лицо и большущие глаза, в которых застыл ужас. Судорожно всхлипнув, девочка бросилась к Габи, буквально врезалась в нее и обхватила талию руками. «Помогите!» — прорыдала она, сотрясаясь всем телом. «Эстер ни в чем не виновата! Это я! Это я!» «Мы выберемся!» — пообещала Габи, не теряя ни секунды на лишние слова. Сейчас меньше всего нужно было задумываться о том, кто такая Эстер. Оглядевшись, она отметила, что в комнате не так уж и плохо, и здесь лучше дышится. Пожар еще не завладел этой территорией, но, конечно, остались считанные минуты, как драпировку и мебель проглотит огонь. «Ничего не бойся, сдерживай дыхание, иди рядом, не отпуская мою руку. — скомандовала Габи, сжимая ладонь девочки. — Как тебя зовут? — спросила она, направляясь к полыхающему дверному проему. — Джейн, я не пойду, мне страшно. — Твое имя означает «милость Божья». Это хорошо. Это то, что нам сейчас нужно, — ответила Габи. — Закрой глаза. И она рванула вперед, не обращая внимания на испуганный крик Джейн. Они бежали вниз по лестнице. Где-то опять громыхнуло, дом медленно рушился, и нельзя было медлить. Огонь скакнул на юбку Габи, и она хладнокровным движением смахнула его. Второй этаж был ужасающим. Дым пробирался в легкие, и Габи чувствовала, как слабеет рука девочки, и как она сама слабеет. Но время на бессилие закончилось еще на улице, за мгновение до того, как нога перешагнула порог этого дома. До выхода осталось совсем немного. Прямоугольник света уже маячил в конце пути, но к общему треску горящего дерева прибавился еще один, громкий, тягучий и устрашающий. Краем глаза Габи выхватила падающую подпорку балки, дернула руку Джейн, отчаянно толкнула девочку вперед и почувствовала мощный удар по плечу, который сбил с ног. «Беги!» Слетела с губ Габи. Голова ударилась об пол, и темнота окутало сознание.